Орбита Юпитера. Климатический спутник. 16 октября 2150 года. Планеты кружились по извечным траекториям. Казалось, все идет своим чередом, но время ускорилось. Система начала быстро развиваться в неведомом направлении, которое сложно было предугадать простому смертному. Множились флотилии кораблей, добыча ресурсов приобретала неведомый доселе размах. Окрестности Солнца бурлили от строительных работ, перемещений людей и материалов. Человечество объединилось. Фальк увидел, что под руководством Неоса произошли вещи, которых не удавалось десятилетиями достичь земным властителям. Корпорации перестали враждовать. Колонии уже не помышляли о самостоятельности. Эмбарго, блокады — все эти понятия растворились в прошлом. Перед мысленным взором Ингвара разматывались века. Сфера Дайсона обретала выразительные очертания. Некоторые участки энергетической цепи уже работали. Фальк увидел устройства, напоминающие зеркала. Эти устройства впитывали солнечную энергию, перебрасывали ее дальше к распределительным кластерам сферы. Миллионы людей переселялись на границы системы, поближе к внешним мирам. Миллиарды перебирались в жилые цилиндры исполинской мегаструктуры. Всплеск рождаемости, эффективное распределение ресурсов, идеально отрегулированная экономика, отсутствие бедности, голода, лишений, развитая медицина, социальные программы. Бурное развитие науки, инженерной мысли, рост продолжительности жизни. Терраформинг. Марс с Венерой зеленеют. Покрываются лесами, реками, морями, озерами. Корабли летают быстрее. Фальк заворожен. Перед ним разворачиваются перемены, с трудом укладывающиеся в голове. Неос швыряет его в сферу Дайсона. Параллели и меридианы, плотно заселенные людьми. Кольцевые образования, радиусы которых достигают нескольких сотен астрономических единиц. Внутри целые миры. Космодромы, принимающие тысячи кораблей. Жилые сектора, связанные воедино скоростными транспортными линиями. Замкнутые экосистемы, самодостаточные дома. Стройка растягивается на тысячелетия. Бесконечно усложняющаяся структура, управляемая Неосом и его доверенными лицами. Фальк видит звездолеты, стартующие к дальним галактическим рукавам. Видит незримые нити, связывающие Юпитер с газовыми гигантами в других солнечных системах. Видит генетически измененных послов, спокойно выслушивающих указания своего покровителя. Все развивается, все усложняется. И вот уже закованное в броню светило мчится сквозь бездну, разбрасываясь семенами жизни. Ковчеги колонизируют иные миры, люди обретают величие. «Вот что я предлагаю. Или вы предпочитаете это?» Смена декораций. Большая война, развязанная Акваториумом, энергетический и гуманитарный кризис, ракеты с термоядерными боеголовками, уничтожающие обитаемые астероиды, останки Арктиды, идущие на дно, эскадрильи истребителей, выясняющие отношения на границе Красного Пятна, руины вместо процветающих меркурианских городов, бомбы, падающие на земные мегаполисы. «Так вы управляете собой. Нравится тебе это будущее, человек?» Ингвар потрясенно молчал. «Веками создавались неэффективные институты государственной власти. Коррупция, личные интересы, недальновидность, отсутствие стратегического видения. Трижды вы стояли на пороге самоистребления. Сейчас очередной виток». На периферии сознания миры корчились в атомном пламени. Поселения обращались в прах. «Земля не в состоянии удерживать контроль над колониями. Концерны хотят автономии. Сплетается клубок противоречий. Разве это похоже на поступательное движение?» Марсианские пески плавятся от нестерпимого жара. «Вам придется подчиняться. Каждый шаг будет контролироваться и согласовываться. Это путь к созиданию». Речь наполняла разум Фалька, но он не чувствовал боли. Все это казалось откровением. «Вот что я предлагаю». Сфера Дайсона расплылась в серой мути. На какой-то миг Ингвар утратил ощущение верха и низа, а потом вернулся в собственное тело.